Глава 20. «И чем это ты тут занимаешься?» Голос Рэма, наполненный любопытством, окончательно оборвал мои попытки повторить вчерашний успех. Вот уже час после того, как проснулся и перекусил, я пытался понять тот самый эпизод, который пережил вчера вечером. Проще всего было бы получить пояснение от Элима, но, увы, на мои вопросы он, как и всегда, отказался отвечать. «Хочешь ответа? Выполни условия». Он даже не стал подтверждать или опровергать случившееся вчера. Просто сказал, что все может быть, и на этом все. Так что пришлось мне самому попробовать разобраться с тем, что случилось. Вот только ничего не выходило. «Совершенно. Пытаюсь сконцентрироваться», – тяжело вздохнув, ответил я. «Зачем?» – входя ко мне в комнату, спросил Рэм. Пришлось рассказать ему о происшедшем вчера. Может, хоть он сможет помочь мне разобраться во всем. А то уже идей не осталось. «А ты уверен, что это было в реальности, а не опять тебе приснилось?» Выслушав меня, спросил Рэм. «Раньше мне не снились реальные сны с теми, кого я знаю», не очень уверенно возразил я. «Все в жизни когда-нибудь бывает в первый раз», пожав плечами, произнес он. «То есть ты считаешь, что мне это все приснилось?» С сомнением в голосе спросил я. «Ну, давай подумаем вместе», задумчиво протянул Рэм. «Начнем с абсолютных фактов. И первый из них – это невозможность сейчас повторить свое состояние. Так ведь?» «Так», – со вздохом согласился я. «Теперь дальше. Никаких изменений в своем организме ты опять-таки не заметил. Правильно?» «Да, отлично», – хмыкнул он, но, увидев мою кислую рожу, тут же быстро добавил. «То есть это, конечно, плохо, но что поделать? Главное, что с этим разобрались. Теперь идем дальше, к фактам, которые считаются невозможными, но в теории они возможны, а некоторые невозможны в принципе». «Это ты сейчас о чем?» – удивился я. «Ну вот смотри», – азартно произнес он. «Во-первых, уровень концентрации, которого ты достиг, в принципе, невозможен без многолетней практики и владения магией или стихией. В теории можно добиться такого состояния, используя ауру, но пока что это никому так и не удалось». «То, что кто-то не смог, не означает, что я не смогу», – обиженно возразил я. «Не буду спорить», – шутливо подняв руки, произнес он. «Может, ты и смог совершить гениальный скачок, но с помощью чего? Каких сил? Магии у тебя нет, как и не было. Стихии или ауры тоже. Так каким тогда образом?» «Не знаю», – буркнул я. «Вот и я не знаю», – хмыкнул Рэм. «И будь это единственным противоречием, я бы, скрипя сердцем, мог бы теоретически предположить, что у тебя получилось совершить невозможное, но ведь это не единственный проблемный момент». «Судя по началу твоей фразы, я и так это уже понял». «Хорошо, что понял, но, если ты не против, я озвучу», – вопросительно взглянул он на меня. «Не против», – пожал я плечами. «Отлично. Пункт второй. Физика», – торжественно заявил Рэм и продолжил, отвечая на мой немой вопрос. «Дело в том, что даже если предположить возможность остановки времени, то есть одна большая проблема. Фотоны-то тоже остановятся, так? Так. А что тогда произойдет? А ничего. Ты не сможешь ничего увидеть. Или же я буду видеть последний кадр, который воспроизвел мой мозг». Не согласился я с ним. «Теоретически такое возможно», — согласно кивнул Рэм. «Но ведь ты не просто застыл, но еще и очутился в неизвестном месте. Но это еще полбеды. Главная проблема с точки зрения физики – это твое возвращение», – уверенно рассуждал Рэм. «Ты утверждаешь, что за время, проведенное тобой в неизвестном пространстве, в реальности ничего не сдвинулось с места даже на миллиметр. Так?» «Да», – кивнул я недоуменно головой, не понимая, к чему ведет собеседник. «Вот это и есть главная проблема с точки зрения элементарной физики», – торжественно заявил он, но, увидев полное непонимание, вздохнул и пояснил. «В нашей Вселенной все всегда движется, как и сама Вселенная, так и наша галактика, Солнце, а также планета находятся в движении. И что это означает? Ты ведь не будешь спорить с тем, что затормозить время во всей Вселенной невозможно. Это я прекрасно и без тебя понимаю, но при чем тут это? Нахмурился я. А то, что если бы ты затормозил время в каком-либо объеме пространства, то остальной мир улетел бы от тебя за это время на многие сотни метров. Ну, что-то я не вижу значительных разрушений, оглядевшись с иронией, произнес Рэм. Да и ты о таковых не упоминал. Разве этот факт не говорит о том, что все это было лишь сном или видением? Да, но... Попытался возразить я, но не смог. Логика в словах Рэма была действительно железная. Мне очень не хотелось верить в то, что это был сон, но как тогда пояснить проблему с физикой? «Я смотрю, до тебя наконец дошло», — хмыкнул Рэм. «Тут даже теоретически невозможно оправдать такой феномен. На такое не способна никакая магия или стихия». «Я бы на твоем месте не был бы столь уверен в своих словах». Насмешливый голос учителя заставил нас в очередной раз вздрогнуть от неожиданности. «То есть вы хотите сказать, что остановить время возможно?» Изумленно произнес Рэм, ошарашенно глядя на учителя. «Так это все-таки не сон!» Одновременно с ним воскликнул я. «Во-первых, я не говорил, что это был не сон», легкомысленно произнес учитель, бросив на меня насмешливый взгляд. «А во-вторых, я говорил не об остановке времени, а о вашем подходе к рассмотрению этого вопроса». «А как по-другому?» – растерялся Рэм. «Давай рассмотрим этот вопрос с другого ракурса», – менторским тоном ответил учитель. «Что произойдет, если ты сможешь увидеть, различить и воспроизвести не 150 кадров в секунду, а миллион?» «Ничего», – пожав плечами, ответил Рэм. «Мой мозг все равно больше 100 кадров в секунду не сможет обработать». «Верно. А что, если твой мозг начнет работать на максимальной мощности? Допустим, у тебя появится возможность думать в миллион раз быстрее». «Это невозможно», – презрительно фыркнул Рэм. «Быстрее скорости света думать нельзя». «Вообще-то скорость света около 300 миллионов метров в секунду, так что увеличить скорость мышления можно. С миллионом кадров в секунду я, конечно, загнул, но давай предположим, увеличение скорости мышления в 10 тысяч раз. Такое теоретически возможно», улыбнувшись и почесав затылок, произнес Элим. «Предположим», согласно кивнул головой Рэм. «Так что тогда произойдет? Ты мыслишь в 10 тысяч раз быстрее и воспринимаешь больше миллиона кадров в секунду. Как это отобразится на тебе?» Продолжая улыбаться, спросил учитель. Задумчиво протянул Рэм, а после неуверенно произнес. «Время замедлит свой бег». «Нет», — сокрушенно покачал головой учитель. «Время будет тем же, что и раньше, просто для тебя лично оно станет другим. Все в мире относительно, и вот если у тебя будут такие возможности, то все вокруг для тебя словно застынет на месте. Будет казаться, что время остановилось, но это не так». Просто ты станешь мыслить быстрее, отчего и произойдет такой визуальный эффект и выверт разума. Одна секунда реальности для тебя станет тысячей секунд, но реальность при этом не изменится. Это будут твои личные ощущения и не более того. То есть, другими словами, то, что произошло с Артемом, возможно, задумчиво посмотрел при этих словах на учителя Рэм. «Все возможно», — улыбнулся в ответ он. «Или...» «Невозможно». «Почему бы просто не ответить на вопрос?» Неожиданно резко и со злостью спросил Рэм. Кажется, его окончательно достала манера общения учителя. Меня она тоже раздражала, но я понимал, что по какой-то причине Элим не станет отвечать на наши вопросы просто так. «Потому что вы слабы и беспомощны», — иронично ответил он. «Вы собственной цели не сможете достичь, если я вам не помогу. Даже после стольких лет тренировок?» – хмуро произнес Рэм. «Именно», – согласно кивнул он. «Собственно, об этом я и хотел с вами сегодня поговорить. Думаю, нашим тренировкам пришел конец. Смысла их продолжать я не вижу. За оставшийся до рождения Гардериэля Ан-Франсуа месяц вы не достигнете нужного уровня. Впрочем, и за 10 лет тренировок ничего не изменится». Но есть и другой путь». Мне бы хотелось возразить на эти слова, но нечем. К сожалению, я прекрасно понимал правоту слов учителя, и, судя по насупленному молчанию Рема, он тоже. «Я могу вам установить очень опасные биоустройства, которые позволят вам спасти своих друзей и родственников», серьезно произнес Элим, внимательно глядя на нас. «Их не смогут обнаружить альвы, а значит, если вы попадете к ним в плен, то сможете взорвать себя и всех, кто рядом. Вот только процедура установки займет все оставшееся время. Вас нужно будет погрузить в сон и закачать в ваше тело нужные элементы, а после адаптировать их к вашей иммунной системе. При этом еще придется внедрить в ваши мозги дополнительный блок теневого оперирования новыми микроорганизмами. Вот такой вот план». «Теневое оперирование?» – растерянно произнес я. «Это что?» «Пожалуй, тут я смогу ответить на твой вопрос», – после небольшой паузы произнес задумчиво Элим. «Тут подойдет простой пример. Ты сможешь мне ответить на вопрос, каким образом ты двигаешь рукой? Вот тебе захотелось почесать нос. Что ты для этого сделаешь?» «Протяну руку и почешу», – недоуменно ответил я. «Верно. Ты просто захочешь почесать нос, а дальше твоя рука все сделает сама. Куча твоих мышц сократятся, а другие расслабятся. И все это после команды мозга в твои нервные окончания. Вот только твое сознание при этом ничего делать не будет. То есть ты не будешь отдавать осознанно приказ для каждого своего нерва и так далее. Именно теневое оперирование твоими движениями, и не только ими, а всем твоим организмом, умело руководит телом всю твою жизнь. И самое смешное, что ты, даже если захочешь, не сможешь ощутить этот участок мозга, который руководит, по сути, твоим телом», – менторским тоном произнес Элим. «Но это лишь вершина айсберга. Если углубиться дальше, то все становится еще сложнее. Вот вы сможете пояснить, каким образом ваши клетки знают, где именно бороться с болезнью, а где не надо. Где нужно заменить умершие ткани кожи, а где кожа еще цела, и там ничего делать не надо? Или кто руководит вашими микроорганизмами, когда нужно восстановить повреждения? И таких вопросов очень много. Да, после определенного уровня контроля можно научиться, как Артем, ощущать каждую свою клетку и тем самым вносить свои изменения в ход процесса восстановления или еще чего-нибудь». При этом не только учитель посмотрел на меня, но и Рэм, последний с немым упреком. Я так и не рассказал ему об этой своей способности. Собственно, я и учителю не рассказывал, но он откуда-то узнал. Впрочем, это управление лишь носит точечное указание и не более того. То есть разум Артема не руководит самим процессом, а просто дает общее указание, которое выполняет его теневая часть мозга, отвечающая за этот кусок работы организма. Продолжал неспешно говорить Элим, тщательно подбирая слова. «Так же будет и здесь. Мало добавить бионанита в ваше тело. Нужен еще кто-то, кто будет ими руководить и оперировать». «Нанитов?» – удивился Рэм. «А разве это не микромашины? Они же вроде не могут долго работать». «Во-первых, могут», – учитель усмехнулся. «А во-вторых, это лишь название, очень далекое от вашего понимания. Просто эти клетки могут выполнять задачи словно наниты, но при этом имея размер лейкоцитов, а некоторые из этих клеток еще меньше. Их так называют просто потому, что удобно. И все». «То есть у вас есть клетки с запрограммированным нужным образом ДНК?» – изумленно произнес Рэм. «Но как это возможно? Откуда?» «Много вопросов и мало ответов», – хмыкнул Элим, на что Рэм поморщился. «Но в данном случае я могу немного вас просветить. Эта технология на самом деле широко используется альвами. Но так как она весьма дорогая и, по сути, одноразовая, то устанавливают ее себе единицы». «Одноразовая, потому что после смерти нужно ставить заново», – высказал я свою догадку вслух. «Именно», – спокойно произнес Элим. «Подождите, учитель», – вмешался Рэм. «Допустим, мы согласимся на эти ваши бионаниты. Каким образом они взорвутся. В то, что с ними можно легко себя убить, я верю, но взрыв без взрывчатки – это как? Что такое взрыв? Философски заявил Элим и тут же сам ответил менторским тоном. Взрыв – это процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. В результате взрывчатое вещество, заполняющее объем, в котором происходит освобождение энергии, превращается в сильно нагретый газ с очень высоким давлением. Этот газ с большой силой воздействует на окружающую среду, вызывая ее движение. Такая реакция в твердой среде сопровождается ее разрушением и дроблением. «Это я и так знаю», – буркнул Рэм. «Но при чем тут наниты?» «Организм человека многогранен. В нем достаточно легко можно воспроизвести нужный газ или жидкость. Например, в желудке один вид, а в кишечнике другой, при этом временно перекрыв соединение между ними, после чего открываем доступ к двум видам газа или жидкости, тем самым вызвав бурную реакцию и взрыв», – безразлично произнес учитель, глядя куда-то в сторону задумчивым взглядом. «Естественно, перед этим стенки органов будут серьезно укреплены теми самыми нанитами. По прочности они не будут уступать железу». «Звучит не очень комфортно», – передернув плечами от представленной картины, высказался я. «Зато эффективно», – пожал плечами учитель. «Хорошо, это я понял», – между тем, не обращая внимания на мою реакцию, произнес Рэм. «Но что мешает нам доставить взрывчатку к тюрьме альвов? Зачем жертвовать собой? К тому же, даже если мы сдадимся в плен, то не факт, что сможем кроме себя убить еще и тех, кого собрались спасти. Вот учу тебя, учу кучу лет, а толку все равно с мизинец», – тяжело вздохнул Элим. «Ты с трудом можешь ликвидировать пятерку высших тварей, а уже замахнулся на альвов, которые, между прочим, в десятки раз сильнее и умнее». «Я не собираюсь с ними драться», – ворчливо произнес Рэм. «Скрытно пробраться и взорвать, желательно вместе с этим извращенцем». «Вот об этом я и говорю», – покачал осуждающий головой учитель. «Давай-ка я тебя просвещу на тему охраны города альвов». После этих слов Элим встал и словно фокусник вытащил откуда-то карту, которую тут же прикрепил к свободной стене. Судя по изображению, это была карта города, крепости и прилегающих районов. «Итак, смотрим сюда и мотаем на ус», – с усмешкой произнес учитель. «На расстоянии в 50 километров от города находятся дозорные точки. Там постоянно дежурят 10 подчиненных альвам людей из спецподразделения». «Вы о похожих на людей монстрах-гуманоидах?» – уточнил для себя Рэм. «Эх, как же с тобой иногда тяжело», – вздохнул Лим. «Нет никаких монстров-гуманоидов. Это люди. Самые настоящие люди, просто выращенные в пробирке с промытыми мозгами и абсолютной верой в альвов, а кроме того еще и усиленные по многим параметрам, как физически, так и магически. Тебе же Артем рассказывал свой сон, где он воевал за подобных людей». «Разве это одно и то же?» – изумленно вмешался я. «Именно так», – хмыкнул Элим. «Альвы, как и вы, не считают их за полноценных людей и, в общем-то, правильно. Мозги им промывают весьма основательно, да и куча ментальных закладок стоит, но это все равно люди. Измененные, переделанные, но люди. И если бы вдруг альвы исчезли, то уже через 5 или 6 поколений у людей рождались бы самые обычные и нормальные дети». «Я так понимаю, что генетический материал они берут у пленных?» – мрачно спросил Рэм. «Молодец, все верно», – улыбнулся в ответ Элим. «Да, именно у них и берут. Собственно, альвы для этого и стремятся захватить в плен авантюристов. Материал генетически обновляют, хотя у них и так запас после каждого набега на нашу планету серьезно пополняется». «Уроды!» – мрачно заявил Рэм, сжав кулаки. «И в этом вопросе я с ним полностью солидарен. На фоне альвов даже твари кажутся верхом добродетели. Моральные принципы у каждой стороны свои», – пожал плечами Элим. «То, что для нас мерзость и аморально, для них норма и естественный процесс. Но мы отвлеклись. Вернемся к городу. Так вот, Вот эти синие точки, их дозорные пункты. При этом учитель указал на небольшую точку у городских окраин. И было этих точек на карте прилично. Если я правильно понимаю масштаб, то вокруг города в каждом километре находится этот самый дозор. «А зачем так много?» – удивился Рэм чуть раньше, чем успел спросить я. «У этих отрядов есть две цели», – серьезно произнес Элим, глядя на нас. «Первое – это обнаружение возможного открытия порталов в зоне их ответственности. Причем боятся они порталов не со стороны планеты людей, где у них все под контролем, а из других мест. Тут надо понимать, что альвы конфликтуют не только с людьми, но еще и с несколькими планетами и их населением. С кем именно, пояснять не буду, так как вам это не нужно. Главное, чтобы вы осознали простой факт. Люди для альвов – наименьшая из опасностей. Ведь они успели много где наделать пакостей. Шанс того, что к ним заявится армия вторжения, весьма мал, но он существует. Вот для этого и стоят эти дозоры. То есть существуют и другие расы в нашей галактике? Удивленно пробормотал Рэм. Я же в шоке просто слушал. Такую информацию я точно не ожидал от учителя. А ты что думал, что вы с альвами уникальны? Хмыкнул Элим. Конечно, есть много заселенных планет, в том числе и те, что раньше находились под контролем альвов. Правда, сейчас их изгнали почти отовсюду. Но и тут есть свой нюанс. По сути, альвы сами покинули свои бывшие колонии. Слишком невыгодно стало контролировать захваченные земли. Они, конечно, ушли, но любовь к ним у оставшихся там народов весьма сильна. Чуть ли не откровенная ненависть. Собственно, что я вам объясняю? Пример отношения альвов и людей у вас перед глазами. Там все то же самое. Но если там так ненавидят альвов, то почему не нападают? Удивился я. Во-первых, это не так просто, как кажется. И тут дело не в дозорных и огромной орде монстров и хранилищах альвов. Отправить большую армию на другую планету – действие само по себе дорогостоящее. Нужна просто прорва энергии, так еще и уверенности в победе ни у кого нет. Как бы ни казалось со стороны, но военная мощь альвов огромна, а за их спиной еще и бог со своими слугами стоит. Ухмыляясь, пояснил учитель. Шансов у кого бы то ни было нанести серьезный удар по альвам на самом деле нет. Одного посланника бога хватит, чтобы уничтожить всю армию вторжения. Но тогда зачем эти дозоры? Недоумение спросил я. Если они настолько сильны, то к чему эта охрана? Как бы ты ни был силен, но нужно время, чтобы среагировать на угрозу, пожал плечами Лим. Я же уже говорил, что шанс того, что сюда отправят армию, очень мал. Просто если вдруг кто-то сможет переиграть разведку альвов, а после скрытно отправить сюда армию, то кто ее тогда обнаружит? В теории дроны, но на практике первым делом перед приходом армии явится ударный отряд. Причем не в одном месте, а в нескольких. Ликвидирует всех дронов наблюдения, и только после этого будет нанесен основной удар в неизвестном месте. Вот на этот случай и стоят дозоры. «Но между ними такая дистанция, что любой сможет проскочить», – возразил Рэм. «Армия не пройдет. А то, что проскочат несколько отрядов, ну так...» «На этом оборона не заканчивается», – улыбнулся добродушно Лим. «Потому вернемся уже к вам. Допустим, каким-то чудом вы смогли пройти этот кордон незамеченными. И что дальше? А дальше на всей территории вокруг города абсолютно все животные являются также и глазами альвов. Вы же не забыли, что эта раса обожает всякие биологические штучки?» После этого вопроса учитель посмотрел на нас и, сделав паузу, продолжил. «Я только и смог сделать, что попытаться не потерять нить рассказа. Уж слишком все нереально звучало. Поверить в то, о чем рассказывает учитель, становилось все сложнее и сложнее. Очень многие так и не поняли главной опасности альвов. И дело тут не в монстрах и военной силе, а в информации. Кто владеет данными, тот в любом случае победит», – нравоучительно произнес учитель. Так как же вы собираетесь пройти незамеченными мимо обычных жителей леса? Птиц, белок, лисиц, волков и других. Доспехов, системы «Хамелеон» и подготовки, как у хранителей, я у вас что-то не наблюдаю. А потому позвольте узнать, что вы собираетесь делать. А кто такие хранители и что за костюм «Хамелеон»? В этот раз я успел спросить раньше Рема. Это воины уровня слуг Бога, а иногда и сами боги, спокойно произнес учитель. Впрочем, вы вряд ли когда-нибудь увидите или услышите о них. Хотя подобные возможности есть и у тех, кто стоит над альвами. Вот они могут проникнуть куда угодно незамеченными, но вы-то каким образом пройдете? С помощью магии, по земле или по воздуху, не очень уверенно произнес Рэм. А дронов ты куда дел? Или забыл уже? Рассмеявшись, спросил Элим. «Да и кто тебе сказал, что под землей нет датчиков альвов?» «Нет, ребятки, так вы тоже не пройдете. Вас вычислят, а после загонят и поймают. Хотя, по моему плану, все так и должно быть». «Если заметят, то мы легко уйдем от погони», — уверенно возразил Рэм. «Ты ведь не забыл, что у дозорных две функции?» — насмешливо произнес Элим, словно издеваясь. Как только вас засекут, то от ближайших дозорных пунктов в вашу сторону устремятся отряды по 5 подготовленных бойцов. А учитывая то, что у них модифицированные тела, догонят они вас и найдут где угодно. «А вы можете проникнуть туда незаметно?» – спросил я, сам того не ожидая. Просто не смог сдержать собственных мыслей. «Могу, но не буду», – с сожалением вздохнул Элим. И тут даже вопрос не в моем желании, а в балансе и последствиях. Стоит мне засветиться, как тут же сюда явятся слуги Бога, да и он сам ради такого вопиющего случая может заявиться. «Но откуда они узнают, что это вы?» – с интересом спросил Рэм. «Обойти систему безопасности вокруг города может и новичок-посланник, и даже вы с правильным снаряжением. Сам город пройдет только очень опытный боец. Потому как избежать столкновения с альвами и их системами наблюдения непросто, но можно. Но дальше крепость альвов и их бункер. Там каждая часть пропитана аурой дежурного мага. Каждый миллиметр под контролем. Даже объем воздуха, изменение температуры в пустых помещениях и еще много чего другого постоянно проверяется. Пройти эту систему безопасности сможет только такой, как я, или более сильный», – спокойно произнес Элим, а после, хмыкнув, насмешливо добавил. «Хотя более сильный просто уничтожит весь материк и не будет страдать ерундой. Потому понять, кто именно проник и уничтожил их бункер с пленными, будет несложно. Уже через пару минут тут будет столько сильных личностей, что даже мне придется не сладко. Если вообще смогу сбежать, что, если честно, вряд ли». «А если нанести удар снаружи?» – задумчиво спросил Рэм. «Защита бункера настолько сильна, что лично я не смогу ее пробить даже за сутки», – равнодушно произнес Элим. «Может, тогда наконец ответите на мой вопрос?» – хмуро произнес Рэм. «Зачем вам все это? Зачем был нужен вам я? Почему вы решили меня тренировать, если сразу знали, что я не смогу достичь цели? Почему еще тогда не предложили мне того же, что и сейчас?» «Чтобы полностью уничтожить бункер, а также очень важный объект в нем, нужны двое», – спокойно глядя прямо в глаза Рэму, ответил учитель. Парень, не выдержав, отвел взгляд в сторону. «Да, у вас будет не простая начинка, а особо ядреная. Бабахнет так знатно, что мало не покажется». «Но почему мы? Разве нельзя было поймать любых двоих и, запудрив им мозги, отправить к альвам?» — ворчливо произнес Рэм с обидой в голосе. «Если я отвечу на твой вопрос, ты даешь свое полное согласие на операцию и последующее выполнение задания?» — подумав спокойно и серьезно, произнес учитель. «Да. Но только если вы еще и расскажете, зачем вам нужно уничтожить бункер альвов», – уверенно и твердо произнес Рэм. «Хорошо», – кивнул головой Элим, после чего повернулся в мою сторону. «А ты, Артем, готов будешь дать свое согласие?» «Да, если вы пообещаете, что мои друзья точно станут свободны после этого», – после небольшой паузы ответил я, взвесив все «за» и «против». «Даже если они не погибнут, вы сами их освободите». «Хорошо, я обещаю», – уверенно ответил он. «Тогда я согласен», – пожав плечами, произнес я. «Собственно, выбора у меня особого не было». «Теперь насчет твоего вопроса», – хмыкнул Элим, посмотрев на Рэма. «Ответ тебе, конечно, очень не понравится. Но вы и есть те самые первые попавшиеся на моем пути, что имеют возможность и желание отправиться и пожертвовать своей жизнью ради спасения своих близких людей. Или ты знаешь еще кого-нибудь из авантюристов, кто хотел бы повторить ваш подвиг?» «Не знаю», — хмуро произнес Рэм. «Но как же тогда Артем? Ведь вы, я точно знаю, рассчитывали пробудить в нем прошлую личность». От этих слов я удивленно уставился на них обоих. Так вот, почему учитель следил за мной и так сильно желал развития моих способностей. И если учесть то, что я видел вчера вечером, то все становится на свои места. Вот только разве возможно восстановить личность из моей прошлой жизни? К тому же, если бы у учителя получилось, то что бы стало со мной? Даже не знаю, что теперь и думать. Как-то это все звучит очень странно. «Не спорю», – печально вздохнул Элим. «Я действительно хотел бы вместо Артема увидеть совсем другого человека и даже пытался как-то достучаться до него через разум парня, но все мои попытки оказались тщетны. А значит, об этом варианте можно забыть. Так что придется действовать другим способом». «Так, значит, вчера был не сон?» – растерянно произнес я. «Это вопрос или утверждение?» – улыбнувшись, произнес учитель, если теперь его можно еще так называть. «А есть разница?» – хмуро посмотрел я на него. «Вы ведь просто используете нас в своих целях». «И что?» – иронично произнес Элим. «Чем это плохо? Давайте-ка я кое-что проясню. Ваши близкие попали в неприятности не по моей вине, а по вашей и их глупости. Без меня вы их спасти не сможете. Разве я когда-нибудь насильно вас держал рядом? Более того, если хотите, то можете даже сейчас отказаться от всего и отправиться в самостоятельное плавание. Вот только вы не откажетесь, так как оба понимаете, что без моей помощи вы ничего не добьетесь». «Так кто кого использует?» — осуждающий посмотрел на нас Элим. «Как по мне, у нас тут взаимовыгодное сотрудничество. Я нужен вам, а вы нужны мне. Все просто. Что же касаемо Артема и его прошлой личности, то это была скорее проверка, чем реальная попытка. Увы, но более развернуто я рассказать не могу и не буду. Придется вам поверить мне на слово». «Что такого важного в том бункере?» — спросил смущенно Рэм. «Как бы мы тут ни выступали и не возмущались, но в реальности оба мы понимали, спасти своих близких без учителя шансов у нас ноль». Тут он был полностью прав. Если уж говорить честно, то даже если бы он не стал отвечать на наши вопросы, а просто пообещал, что мои друзья станут свободны, мне бы и этого хватило. Верить в то, что учитель может обмануть, не хотелось. И так было невыносимо осознавать тот факт, что ребята там уже больше месяца. Мало ли, что альвы там с ними сделают за это время. «А вот этого вам знать не обязательно», – улыбнувшись, произнес Элим. «Более того, даже вредно. Могу лишь намекнуть, что там находится некое устройство, что может серьезно усложнить жизнь таким, как я». «Хорошо», – вздохнул Рэм, видимо, смирившись с таким неполным ответом, даже не стал напоминать об обещании учителя. «Я готов выполнить все ваши приказы, но есть одно «но». Как быть с психикой моей сестры? Ведь этот урод Альф над ней издевался много лет. «Насчет этого не переживай», – спокойно произнес Элим. «Как только начнется в вашем центре воскрешения, то не будет помнить ни единого дня своего плена». «А что насчет моих друзей? Они тоже все забудут?» Не выдержав, выплеснул я свои переживания по этому поводу. «Мало ли, что они делали с ними все эти дни». Растерянно протянул Элим с изумлением, глядя на меня. «Ты что, действительно думаешь, что все альвы такие больные извращенцы, как Гордерель Ант-Франсуа?» «А разве нет?» – растерялся я от такой неожиданной реакции учителя. «Да, как же все запущено!» – печально покачал головой Элим. «Они, конечно, с вашей точки зрения, те еще мерзавцы, но давайте не перегибать палку. Это все равно, что обвинить всех людей в стремлении интимной близости с обезьянами». Видимо, увидев недоумение на моем лице, он вздохнул и пояснил. «Пойми, люди для альвов – это как для вас гориллы. Много ты знаешь среди людей, желающих изнасиловать гориллу или положить ее к себе в постель?» «Да нет таких у нас», – передернув плечами от липкого ощущения отвращения, резко ответил я. «Это же бред какой-то. Как вообще о таком можно говорить?» «Ну, ты же рассуждаешь так об альвах», – резонно возразил он. «Хотя в одном ты не прав. Среди людей тоже есть те еще уникальные извращенцы. Но 99,9% людей даже не подумают об этом. Так и у альвов. Вы для них любопытные зверюшки, которых можно использовать в своих целях, и все. Этот Франсуа среди них является чем-то вроде дикого исключения. Презирать его за это не будут, но и повторять его подвиги тоже не захотят. Потому для твоих друзей пока что никакой опасности нет». «Я так понимаю, что спрашивать о способе стирания памяти бесполезно», – вмешался в наш разговор Рэм. «Абсолютно правильно понимаешь», – согласно кивнул головой Элим. «И что дальше?» – спросил он слегка неуверенно и даже растерянно. «А дальше я вас усыплю, после чего введу в летаргический сон, а после приступлю к операции. Вот и все. Когда все будет готово, вы просто проснетесь», – спокойно произнес учитель. «Задачу вы поставите после того, как мы проснемся», – вздохнув, спросил Рэм. «Можно и так сказать», – уклончиво произнес учитель. «Если бы я тогда знал, что именно он имеет в виду, то, возможно, попытался бы изменить его решение, но, увы, в тот момент я не обратил внимания на расплывчатый и странный ответ учителя. А зря».